«Да, но у Ракеля есть сынишка, это многое меняет, не так ли?» «Ну да, Олег...» Харри откатился на кресле к архивному ящику. «В пятницу они улетели в Москву». «Да ну, судебный иск. Отец мальчика хочет получить родительские права». «Резонно. А что он за птица?» «Ну...» Харри поправил висевшую чуть криво фотографию над кофеваркой. «Он какой-то профессор. Ракель познакомилась с ним и вышла замуж, когда работала там, в России. Родом он из старой и жутко богатой семьи. По словам Ракеля, родственники имеют немалый политический вес. И парочку знакомых судей в придачу, да? Наверняка. И тем не менее, мы надеемся, что все пройдет как надо. Всем известно, что у папаши крыша совсем поехала. Эдакий, знаешь ли... скрытый алкаш, который подчас не в силах справиться со своими эмоциями. Могу себе представить. Кинув быстрый взгляд на коллегу, Харри успел заметить мимолетную усмешку, которую Халварсон, правда, тут же поторопился стереть с лица. В полицейском управлении все знали, что у Харри проблемы с алкоголем. Сам по себе алкоголизм не может служить причиной увольнения госслужащего, а вот за появление на работе в нетрезвом виде выгнать вполне даже могут. Когда Харри сорвался, в высоких кабинетах стали поговаривать о том, как бы избавить полицию от такого сотрудника. Однако Бьярне Мёллер, начальник убойного отдела, как обычно, простер над Харри свою охраняющую длань, объяснив его состояние особыми обстоятельствами. Обстоятельства эти заключались в том, что девушка с висящего над кофемашиной фото, Эллен Йельтон, напарник и близкий друг Харри, была насмерть забита бейсбольной битой на тропинке возле Акерсельвы. Хотя Харри удалось оправиться, рана все еще кровоточила. Тем более, что, по мнению Харри, дело все еще не было расследовано до конца. Не успели Харри с Халварсоном собрать технические доказательства причастности к убийству неонациста Сверры Ульсона, как старший инспектор Том Воллер поспешил к нему на квартиру, чтобы произвести арест. Ульсон пытался отстреливаться, и Воллеру в целях самообороны пришлось его пристрелить. Так следовало из рапорта самого Воллера. И ни улики, найденные на месте происшествия, ни расследование всех обстоятельств дела, предпринятое службой внутренней безопасности, не содержали ни единого намека на что-либо иное. С другой стороны, мотивы убийства, совершенного Ульсоном, так и остались невыясненными, за исключением того, что все указывало на его причастность к нелегальной торговле оружием, в результате которой Осло в последние годы наводнило стрелковое оружие на любой вкус. Эллен же вышла на его след. Однако Ульсон был лишь исполнителем. Личности тех, кто на самом деле руководил ликвидацией, полиции так и не удалось установить. Именно для того, чтобы иметь возможность довести до конца дело Эллен, Харри добился перевода обратно в отдел по расследованию убийств после кратковременного пребывания на самом верхнем этаже здания управления в службе внутренней безопасности. Там его уход все восприняли с радостью. Мёллер радовался не меньше, заполучив его снова к себе на шестой этаж. «Смотаюсь-ка я с этой штукой наверх к Иверсону, в отдел грабежей и разбойных нападений», — буркнул Харри, помахивая видеокассетой. Он хотел просмотреть пленку вместе с очередной девчонкой-вундеркиндом, которую ему недавно удалось заполучить. «О, и кто такая?» «Летний выпуск школы полиции. Наверняка уже раскрыла не меньше трех ограблений. Только на основании просмотра видеозаписей». «Угу. Симпатичная?» Харри вздохнул. «Эх, молодо зелено. Как же вы все предсказуемы. Надеюсь, она дельный сотрудник, остальное меня не волнует». «Но это точно женщина?» «Конечно, папаша и мамаша Лен могли быть шутниками и дать мальчику имя Беата. «Нутром чую, симпатичная». «Не думаю». Пронося сквозь дверной проем свои 195 сантиметров, Харри привычно пригнулся. «Что так?» Ответ прозвучал уже из коридора. «Хорошие полицейские! Все уроды!» По первому взгляду на Беату Лен трудно было судить, симпатичная она или дурнушка. Уж точно не уродина. Некоторые даже сочли бы ее кукольно красивой. Главным образом из-за того, что все у нее было слишком миниатюрным. Лицо, нос, уши, фигура. Однако прежде всего в глаза бросалась ее бледность. Кожа и волосы были настолько бесцветными, что Харри вспомнилась утопленница, которую они с Эллен выловили в Бунефьорде. Однако между ними было одно существенное различие. Харри чувствовал, что стоит ему отвернуться, и он тут же забудет, как выглядит Беата Лен. Сама она от этого, по-видимому, не очень бы расстроилась, судя по торопливости, с которой пробормотала свое имя и отняла у Харри влажную ладошку, едва позволив ее пожать. «Знаешь, Холли, у нас здесь что-то вроде ходячей легенды», сказал начальник отдела Руны Иверсон, стоя спиной к ним и поигрывая связкой ключей. В верхней части серой металлической двери, находящейся прямо перед ними, красовалась выполненная готическими буквами надпись «Камера пыток». Под ней значилась кабинет номер 598. «Верно, Холли?» Харри не ответил. Не приходилось сомневаться, какого рода легенды имеет в виду Иверсон. Он никогда и не скрывал, что считает Харри Холли позором для всего личного состава полиции, и давным-давно ратовал за его скорейшее изгнание из рядов. Между тем Иверсон отпер дверь, и они вошли внутрь. Камера пыток была специальным помещением, служившим отделу для изучения, монтажа и копирования видеозаписей. Помимо большого стола в середине комнаты, здесь было оборудовано еще три рабочих места. Окон не было. Стены украшала полка с видеоматериалами, дюжина наклеенных листочков с фотографиями находящихся в розыске налетчиков, большой экран, занимающий одну из торцевых стен, карту Осло, а также множество трофеев, захваченных во время удачных операций по задержанию бандитов. К примеру, рядом с дверью висели две вязаные шапочки с прорезями для глаз и рта. Интерьер дополняли серые компьютеры, черные мониторы, VHS и DVD-проигрыватели и великое множество прочей аппаратуры, в назначении которой Харри не разбирался. «Ну и что же удалось выудить из этой записи убойному отделу?» — поинтересовался Иверсон, плюхаясь в кресло. Произнося «убойному», он намеренно протянул «ой». «Кое-что», — сказал Харри, отходя к полке с видеокассетами. «Кое-что». «Не особо много». «Жаль, никто из вас не удосужился поприсутствовать на докладе, который я делал в сентябре в помещении столовой. Если не ошибаюсь, там были представители всех отделов, кроме вашего». Иверсон был высокого роста, длиннорукий и длинноногий. Из-под уложенных красивой волной светлых волос на собеседника смотрели ярко-голубые глаза. Мужественное лицо напоминало лица манекенов немецкой фирмы «Босс». На нем все еще виднелись следы загара после долгих часов, проведенных Иверсоном летом на теннисном корте, а может и в солярии физкультурно-оздоровительного центра. Короче, Руна Иверсон был прекрасным примером понятия «симпатичный мужчина», тем самым подкрепляя теорию Харри о взаимосвязи между внешностью и деловыми качествами следователя. Отсутствие сыщицкого таланта, однако, с лихвой возмещалось у него тонким политическим чутьем и способностью безошибочно угадывать, к какой из группировок в иерархии полицейского управления выгоднее примкнуть в данный конкретный момент. Кроме того, врожденную самоуверенность Иверсона многие воспринимали как доказательство его лидерских качеств. Между тем, упомянутая самоуверенность основывалась исключительно на том, что Иверсон, к счастью для себя, абсолютно не замечал собственной ограниченности. не приходилось сомневаться, что данное обстоятельство непременно будет сопутствовать продвижению по службе и рано или поздно сделает его начальником Харри, прямым или косвенным. Вообще-то Харри вроде бы не приходилось жаловаться, что такая посредственность благодаря карьерному росту оказалась отлученной от следственной работы. Однако опасность субъектов, подобных Иварсону, как раз и заключается в том, что они, как правило, воображают, будто обязаны вникать во все и руководить действиями тех, кто в самом деле умеет вести расследование. «И что же, мы пропустили что-то важное?» — спросил Харри, проводя пальцем вдоль ряда кассет с написанными от руки наклейками. «В общем-то, нет», — язвительно бросил Иварсон. «Действительно, кого могут интересовать такие пустяки, как расследование преступлений?» Харри удалось побороть искушение ответить, что на тот доклад он не пошел намеренно, прослышав, будто все сведется к похвальбе Иварсона, что с тех пор, как он вступил в должность шефа отдела грабежей и разбойных нападений, раскрываемость ограблений банков возросла с 35 до 50%. При этом ни единым словом не упоминалось, что назначение это совпало с увеличением численности сотрудников вдвое, расширением их полномочий при выборе методов ведения расследования, а главное, отдел наконец-то избавился от своего худшего сотрудника, следователя Руна Иварсона. «Меня это вроде как интересует», — сказал Харри. «Расскажи-ка, к примеру, как вам удалось распутать... вот это?» Он наполовину вытянул с полки одну из кассет и прочел вслух надпись на наклейке. «20 ноября 94-го. Сберегательный банк Нор, Манглерут». Иварсон усмехнулся. «С удовольствием. Их мы установили старым проверенным способом. На свалке Валнобру они сменили автомобиль, а тот, что оставили, подожгли. Однако он сгорел не полностью. Мы нашли перчатки одного из налетчиков со следами ДНК. Потом мы сравнили их с ДНК тех наших старых знакомых, кого осведомители после просмотра видеозаписи назвали в качестве наиболее вероятных участников ограбления, и данные одного из них совпали, а поскольку этот идиот в ходе ограбления еще и выстрелил в потолок, ему дали 4 года. Еще что-нибудь интересует, Холли?» Харри покрутил в руках принесенную им кассету. «А что это были за следы ДНК?» «Я же сказал, совпадающие!» Уголок левого глаза Иварсона нервно дернулся. «Прекрасно, но что именно это было? Частица омертвевшей кожи? А может, ноготь? Кровь?» «Разве это так уж важно?» Голос Иварсона стал резким, в нем явно слышались нетерпеливые нотки. Харри подумал, что ему, пожалуй, стоит заткнуться. «К чему сражаться с ветряными мельницами?» Люди, подобные Иварсону, все равно никогда ничему не научатся. «Да, в общем-то, нет», — услышал Харри собственный голос. «Разумеется, если не интересуешься такими пустяками, как расследование преступлений». Харри ощутил на себе тяжелый взгляд Иварсона. От тишины, повисшей в специальном звуконепроницаемом помещении, закладывало уши. Иварсон открыл рот, собираясь что-то сказать. «Суставной волос». Мужчины, как по команде, повернулись к Беате Лен. Харри думать забыл о ее присутствии. Она же, переводя взгляд с одного из них на другого, почти шепотом повторила: «Суставной волос. Это такие волоски на фалангах пальцев. Их называют...» Иварсон откашлялся. «Абсолютно верно, это был волос. Однако, хоть, может, и не стоило бы уточнять, это был волос с тыльной стороны кисти. Не так ли, ребята?» Не дожидаясь ответа, он легонько постучал указательным пальцем по стеклу своих массивных часов. «Ну, мне пора бежать. Приятного вам просмотра!» Не успела дверь за Иварсоном закрыться, как Беата выхватила у Харри кассету, которую вмиг с мягким жужжанием проглотил плеер. «Два волоска», — сказала девушка, — «в левой перчатке, с фаланги пальца. И свалка была не в Алнабру, а в Карихёген. А насчет 4 лет все правильно». Харри с удивлением посмотрел на нее. Разве это не было задолго до тебя?» Передернув плечами, она нажала на плей. «Просто надо читать отчеты». Харри внимательнее пригляделся к собеседнице, поудобнее устраиваясь в кресле. «Давай-ка посмотрим, не оставил ли этот тип нам чего-нибудь вроде суставного волоса». В видике что-то тихонько скрипнуло, и Беата выключила свет. Пока Харри разглядывал появившуюся на экране синюю заставку, он вдруг ощутил, как в сознании его мелькают кадры другого фильма. Фильм был короткий, длился лишь несколько секунд. Вся увиденная им сцена утопала во вспышках голубоватого света, перемежавших полумрак Уотерфронта, давно уже снесенного клуба, некогда располагавшегося в фешенебельном районе Акербрюгге. Тогда он еще не знал ее имени. Женщина со смеющимися карими глазами что-то крикнула ему, стараясь перекричать ревущую музыку. Играли композицию в стиле панк. «Green on Red», «Jason» и «The Scorchers». А Харри все подливал Джим Бим себе в колу, и ему было глубоко наплевать, как ее зовут. Он узнал это лишь на следующий день, когда, решительно отдав швартовые, они пустились в первое свое плавание на кровати со спинкой в форме безголовой лошади. Харри снова ощутил прилив блаженной истомы, как и накануне вечером, когда услышал в телефонной трубке ее голос. Однако на экране уже возникло изображение. Старик начал преодолевать непростой для себя маршрут от входной двери до банковской стойки. Через каждые 5 секунд угол съемки менялся. «Торкельсен с ТВ-2», — заметила Беата Лен. «Нет, это Август Шульц», — поспешил поправить Харри. «Я в монтаже», — откликнулась она. «Похоже, работа Торкельсена с ТВ-2. Кое-где отсутствует раскадровка по 10-м секунды». «Отсутствует? Но как ты...» «Здесь много всего. К примеру, обрати внимание на задний план. Видишь красную Мазду на улице перед банком? Она в самом центре кадра. Теперь камера сменилась, а она по-прежнему в центре. Но ведь объект не может находиться в 2 местах одновременно». «Считаешь, кто-то напортачил записью?» «Да нет. Все, снятое 6 внутренними и 1 наружной камерой, переписывается на 1 пленку». На исходной записи в момент смены камеры вместо изображения на мгновение возникает слепая вспышка. Поэтому, чтобы не нарушать взаимосвязь деталей эпизода, необходим монтаж. Иногда, когда мы не можем справиться своими силами, нам приходится прибегать к помощи телевизионщиков. А они, как в данном случае Торкельсен, часто мухлюют с тайм-кодом, чтобы картинка не дергалась, стала лучше. Мне кажется, это у них на уровне профессионального невроза. Профессионального невроза? — повторил Харри. Странно было слышать этот, в общем-то, старомодный термин из уст такой юной девушки. Или она не столь уж молода, как ему показалось с первого взгляда? Когда свет потух, кое-что в ней изменилось. Тело как будто расслабилось, жесты стали свободнее, голос тверже. В помещении банка появился налетчик и выкрикнул свою английскую фразу. Голос звучал глухо и словно издалека, как будто доносился из-под толстого одеяла. «Об этом что ты думаешь?» — спросил Харри. «Норвежец. Говорит по-английски, чтобы невозможно было узнать диалект, акцент, либо характерные слова, которые мы могли бы связать с ранее совершенными им ограблениями. Одежда, не оставляющая волокон, которые мы потом могли бы найти в сменных автомобилях, на конспиративной квартире или у него дома». «Что-то еще?» «Все края одежды тщательно подклеены скотчем, чтобы нигде не оставить следов ДНК. Видишь, штанины притянуты к сапогам, а рукава — к перчаткам. Не удивлюсь, если он обмотал скотчем всю шевелюру, а брови залил воском». «Стал быть, профи». Она пожала плечами. 80% ограблений банков планируется меньше, чем за неделю, и совершаются лицами, находящимися под воздействием алкоголя или наркотиков. В нашем случае преступление выглядит прекрасно подготовленным, а ограбитель — трезвым». «С чего ты взяла?» «Если бы у нас было хорошее освещение и камеры получше, можно было бы увеличить отдельные кадры и рассмотреть его зрачки. Но поскольку всего этого нет, я сужу по его жестам. Движения спокойные, тщательно выверенные, видишь? Если он что и принимал, то не амфетамины или что-то подобное. Скорее, транквилизаторы. К примеру, рогипнол. Они это любят. Почему? Ограбление банка — экстремальная ситуация. Оказавшись в ней, ты не нуждаешься в том, чтобы тебя что-то подстегивало. Скорее, наоборот. В прошлом году один вооруженный автоматом субъект ворвался в отделение норвежского банка на площади Солли, изрешетил потолок и стены и выбежал из банка, так и не взяв денег. Судьян сказал, что ему просто необходимо было дать выход той дозе амфетамина, которую он принял. Честно говоря, я предпочитаю, чтобы налетчики принимали рогипнол. Харри кивком указал на экран. «Посмотри на плечо Стины Гретты в первом окошке. Видишь, сейчас она нажимает тревожную кнопку. Звук на записи становится намного лучше. Почему?» «Сигнализация соединена с видеомагнитофоном, и когда она включается, запись в несколько раз ускоряется. Улучшается качество изображения и звука. Он становится таким отчетливым, что вполне можно провести звуковой анализ. Теперь ему не поможет даже то, что он говорил по-английски». «А что это, и вправду такая верная штука, как говорят?» «Звук, записанный на пленку, — это те же отпечатки пальцев? Если мы сможем предоставить специалистам из технического университета десяток произнесенных грабителем слов, записанных на пленку, они проведут сравнительный анализ его голоса с точностью до 95%. Но не при таком качестве звука, как до включения сигнализации, да? В этом случае точность уменьшается». «Вот, значит, почему он сначала кричит по-английски, а потом, когда считает, что сигнализация включена, заставляет говорить вместо себя Стина Гретте». «Так оно и есть». Они молча просмотрели, как одетый во все черное налетчик перемахнул через банковскую стойку, приставил ствол к голове Стины Гретте и принялся шептать ей на ухо. «А что ты думаешь о том, как она реагирует?» — спросил Харри. «Что ты имеешь в виду?» «Выражение ее лица. Тебе не кажется, что она выглядит относительно спокойной?» «Мне ничего не кажется. Как правило, выражение лица не дает достоверной информации. Могу поспорить, пульс у нее сейчас близок к 180. Они наблюдали, как Хельга Клеменсен беспомощно суетился на полу перед банкоматом. «Надеюсь, потом ему дадут возможность пройти необходимый курс реабилитации». — покачав головой, тихо сказала Беата. — Я видела, как после подобных ограблений у людей просто не выдерживала психика. Харри промолчал, однако про себя решил, что фразу эту она, по всей видимости, позаимствовала у кого-то из старших коллег. Налетчик повернулся лицом к камере и показал им 6 пальцев. — Интересно. — пробормотала Беата и, не глядя, сделала какую-то пометку в лежащем перед ней блокноте. Краем глаза Харри наблюдал за молоденькой коллегой и видел, как, заслышав сухой щелчок выстрела, она подскочила на стуле. Когда грабитель на экране перепрыгнул в очередной раз через стойку и, прихватив свою сумку, направился к двери, миниатюрный подбородок Беаты задрался вверх, ручка выскользнула из пальцев. «Последний фрагмент мы не стали помещать в интернет и давать телевизионщикам», — сказал Харри. «Смотри, вот его снимает наружная камера». Они увидели, как грабитель торопливо пересек на зеленый свет по пешеходному переходу улицу Букстадвейн и поспешил вверх по Индустригате. Затем он скрылся из виду. «А что полиция?» — спросила Беата. «Ближайший полицейский участок расположен на Хиркедалсвейн, прямо за шлагбаумным пунктом платного проезда, всего лишь в 800 метрах от банка. Тем не менее, после сигнала тревоги им потребовалось около 3 минут, чтобы прибыть на место происшествия. Так что у грабителя было по меньшей мере 2 минуты для отхода». Беата в задумчивости смотрела на экран, на котором, как ни в чем не бывало, продолжали сновать люди и автомобили. Свой отход он продумал так же хорошо, как и само ограбление. Вероятно, его машина стояла за углом, вне пределов досягаемости камер наружного наблюдения банка. Удачно. «Может быть», — откликнулся Харри. «С другой стороны, он совсем не похож на того, кто рассчитывает только на удачу. Не так ли?» Беата пожала плечами. «Большинство удачных ограблений банков выглядят тщательно продуманными. Окей. Но тут у него было гораздо больше шансов, что полиция опоздает. Ведь в пятницу все патрульные машины этого района были задействованы совсем в другом месте. «Вблизи резиденции американского посла», — закончила за него Беата, хлопнув себя по лбу. «Анонимный звонок об автомобиле со взрывчаткой. У меня в пятницу был выходной, но об этом сообщали в теленовостях. Сейчас, когда повсюду царит такая паника, неудивительно, что все ринулись туда». «Никакой бомбы так и не нашли». «Разумеется. Классический трюк. Что-нибудь выдумать, чтобы перед самым ограблением направить полицию подальше от места преступления». Оставшуюся часть записи они просмотрели молча. Август Шульц застывший у пешеходного перехода. Светофор успел несколько раз переключиться из зеленого на красный и обратно, а старик так и не двинулся. «Чего он ждет?» — подумал Харри. «Пока зеленый установится надолго? Сбоя в работе светофора, который может случиться раз в 100 лет?» Вот, похоже, дождался. Издалека донесся звук полицейской сирены. «Что-то здесь не стыкуется», — сказал Харри. «Всегда что-то не стыкуется», — с усталым старческим вздохом заметила Беата Лен. Запись окончилась. На экране замелькала пурга.